Душа ликовала, коленки дрожали, на вопросы домашних отвечал не впопад. Наконец в дверь позвонили, и тетя Сильвия пошла открывать. Не помню, что уж там говорили, какие были восклицания, ссорились или пели, или Юрку Попенянца выталкивали вон, или наоборот, торжественно несли на руках, не помню. Он, видимо, убежал, а тетя Сильвия вошла в комнату с розовой повесткой в руке. «Повестка?» — сказал я, как ни в чем не бывало. «Действительно пора. Засиделся». «Этого не может быть!» — крикнула тетя Сильвия, оглядывая меня с подозрением. «Это ошибка! Тебе только 17! Это ошибка! Я сейчас пойду к военкому!» «Нет!» — сказал я со страхом. «Это не ошибка! Разве вы не видите, что происходит кругом?» «Я в свое время, — сказал дядя Николай, — хотел убежать к индейцам. А ты, мальчик, знаешь, куда ты торопишься?» «При чем тут индейцы?» — сказал я, и сам удивился, как я это сказал. «Это ошибка», — машинально повторила тетя Сильвия. «Я должна пойти». «Тетя Сильвия», — сказал я твердо, — «не надо идти в военкомат. Я ведь все равно уже решил. Вы же это прекрасно понимаете. Шейте мне лучше вещевой мешок». Она заплакала. Розовая повестка, покружившись, улеглась на полу. Счастливое мгновение. Мы с Юркой получили направление в 10-й ОЗМД, отдельный запасной минометный дивизион. Вечером тетя Сильвия и дядя Николай проводили меня до трамвайной остановки. Трамваи ходили редко, так что я успел все сказать и все выслушать. А потом пришла десятка и повезла меня на вокзал. Я стоял на задней площадке, одетый в серые бумажные брюки и футболку. На ногах моих были старые спортсменки. Редкие пассажиры, наверное, думали, глядя на меня, что мальчик собирается в деревню менять вещи на продукты. Наверное, они так думали, но я не волновался. Я-то знал, кто я такой на самом деле. Мы встретились с Юркой Попенянцем на вокзале. Наш путь лежал в Кахетию, где размещался наш неведомый и замечательный 10-й ОЗМД. Поезда ходили редко, вагоны брались с боем. Кое-кто умудрялся ехать на крыше, а мы с Юркой даже не пытались врываться в вагон, а сразу влезли на крышу. Было страшно, но до утра вытерпели. Мы думали, что увидим большой военный городок, где ряды минометов перемежаются с рядами танков, орудий, броневиков, а увидели райское местечко с двухэтажной школой, где размещался штаб и столовая, дожили командиры. А совсем недалеко, на старом винограднике, были разбиты парусиновые палатки, в которых предстояло жить нам, солдатам. Командиры и сержанты все были люди бывалые, кадровые, а солдатами предстояло стать нам, девятиклассникам и десятиклассникам из Тбилиси. Нас съехалось около 100 человек. Кто в чем? Шли дни, а об обмундировании никто не заикался. Единственное, что всем нам выдали, были широкополые шляпы защитного цвета, предназначавшиеся для горных войск. Шли дни. Мы обучались минометному искусству с раннего утра до позднего вечера. «Батарея! Смирно!» — кричал сержант Ланцов, и вдруг его взгляд упирался в кого-нибудь из нас, ну, допустим, в меня, и он багровел и командовал. «Акаджав! Два шага вперед! Шагом марш!» Он никак не мог привыкнуть к моей фамилии. Ему все время казалось, что окончание «ва» должно относиться к женщине. И я делал два шага вперед, и он подходил ко мне. «Что это вы расхлябанный какой?» — начинал он грозно. «Не выспались?» Но затем на лице проступала скорбь, и он добавлял тихо и обреченно. «А ну, подтянись!» Я подтягивался из последних сил, я делал все возможное, чтобы выглядеть солдатом, но что я мог? Бахрома на моих брюках подступала к коленям, от футболки оставались рукава да кокетливый воротник. Нынешние хиппи взяли бы меня за образец, но они тогда еще не родились, а мы торопились на фронт. Поэтому сержант Ланцов махал рукой и отправлял меня в строй.